Братья и сестры, мы можем сказать вместе слава Богу. Брюды и швестры, мы можем zusammen sagen, preis dem Herrn. Прежде всего, я хочу, учитывая то, что не так давно был у вас в гостях, als erstes möchte ich sagen, dass ich nicht so lange her bei euch hier zu Besuch gewesen war. Хочу сказать, чтобы вы не пугались, я ненадолго. Ich möchte sagen, dass ihr nicht erschreckt, ich komme nicht für lange Zeit. Я буквально проездом сейчас еду домой, и так получается, что смог заехать к брату Виктору Бухмиллеру, у него найти ночлег. Ich bin hier auf der Durchfahrt und konnte nur hier ganz kurz einen Aufenthalt beim Bruder Viktor finden. Потому если кому-то я еще с зимы надоел, то вы можете спокойно вздохнуть. Darum, wenn ich vom Winter noch jemanden also gelangweilt habe, da könnt ihr leicht aufatmen. Но в этом есть просто моя ирония. Я, конечно же, прекрасно понимаю, что вы люди, которые очень любите всех без исключения людей, которые боятся Бога. Das war ein bisschen meine Ironie. Ich verstehe sehr wohl, dass ihr seid Menschen, die liebt alle, die Gott fürchten. Я хочу вместе с вами поделиться на такую тему, которую я ее назвал «Мнение о тебе». Ich möchte mit euch ein Thema teilen, wo heißt «Die Meinungen über dich». Так уж устроена наша с вами жизнь. So ist unser Leben eingerichtet. Что мы с вами произносим слова. Dass wir mit euch Worte also geben oder sprechen. Мы в своей жизни делаем поступки. Wir tun in unserem Leben irgendwelche Werke. Мы даже придаем себе определенный внешний вид. Wir gestalten uns äußerlich. Мы определенным образом одеваем одежду или укладываем волосы. Wir auf einer bestimmten Weise ziehen uns an oder legen unsere Haare. И все это не остается незамеченными другими людьми. Und das alles bleibt nicht unbemerkt von den anderen Menschen. У других людей о каждом из нас есть мнение. Bei den anderen Menschen gibt's über jeden von uns eine Meinung. И если вы хотите больше о себе узнать, und wenn ihr etwas mehr über sich selbst erfahren möchtet, вы просто можете подойти к знакомому человеку, ihr könnt einfach zu einem Bekannten rankommen, и сказать ему, und sagen, только честно, пожалуйста, ничего не бойся, скажи. Aber bitte ganz ehrlich, fürchte überhaupt gar nichts und sage. Какое у тебя мнение обо мне? Sag mal, welche Meinung hast du über mich? Ну, наверное, перед тем, как такой вопрос задать, надо очень искренне молиться Богу. Aber bevor man so eine Frage stellt, muss man sehr aufrichtig vor Gott beten. Чтобы услышанный ответ вас не смутил. Auf dass die gehörte Antwort uns nicht vom Wege wegbringt. Но правда состоит в том, что все без исключения люди, которые знают вас, они имеют о вас свое мнение. Aber die Wahrheit besteht darin, dass jeder Mensch, der euch kennt, hat auch eigene Meinung über euch. И если вы зададитесь вопросом, а основываясь на чем они формируют мнение? Und wenn ihr euch eine Frage stellt, worauf basieren sie ihre Meinung? Вы придете к целому ряду пунктов. Ihr kommt zu einer ganzen Reihe Punkte. Вы можете сюда включить ваш внешний вид. Ihr könnt ja hier einschließen, das äußerliche Aussehen. Люди иногда смотрят на ваш рост. Die Menschen schauen auf eure Größe. На вашу внешность. Auf eures Äußeres. На ваше образование. Auf eure Bildung. На вашу должность. Auf eure Position. На вашу ежемесячную заработную плату. Auf euer monatliches Einkommen. Они иногда просто обращают даже внимание на то, в какой стране вы живете. Manchmal achten sie sogar darauf, in welchem Land wohnt ihr. И это является причиной, какое у людей мнение о вас. Und das ist eine der Ursachen, welche Meinung die Menschen über euch haben. И если я сейчас спрошу вас, und wenn ich jetzt euch fragen werde, есть ли у нас такая возможность, haben wir diese Möglichkeit, жить так, so zu wohnen, чтобы все без исключения люди, so zu leben, dass alle Menschen ohne Ausnahmen, были о нас хорошего мнения, über uns eine gute Meinung haben. Есть ли у нас такая возможность, haben wir diese Möglichkeit, жить и поступать так, чтобы все люди, leben und tun so, dass alle Menschen, были о нас хорошего мнения, über uns eine gute Meinung haben. Я хочу вам с уверенностью сказать нет. Ich möchte mit Überzeugung zu euch sagen nein. Когда-то я слышал, когда один проповедник проповедовал. Ich hörte einmal zu seiner Zeit, wie ein Prediger gepredigt hat. И во время своей проповеди поднимал руки. Und während gepredigt hat, hat seine Hände hochgehoben. Когда делал какие-то утверждения. Und hat so irgendwelche Festigungen behauptet. Когда закончилось служение. Als der Gottesdienst zu Ende ging. К нему подошел один брат. Da kam zu ihm ein Bruder. И ему сказал, все было очень здорово. Und sagte, alles war sehr schön. Бог через вас очень много сказал. Gott hat durch euch sehr viel gesagt. Но вот только если бы вы меньше махали руками, было бы лучше. Aber wenn ihr weniger mit den Händen gewunken hättet, es wäre besser. Не успел этот брат отойти, как подошел другой. Kaum ist dieser Bruder auf die Seite gegangen, kommt der Nächste. И говорит ему, все было очень здорово. Alles war sehr wunderbar. Но если бы вы свои выражения еще четче подтверждали руками, жестами. Aber wenn Sie Ihre Worte mit den Händen, mit den Formen noch besser bekräftigt hättet, было бы еще понятнее. Das wäre noch deutlicher. Угодить всем людям. Also allen Menschen, also zum Wohl zu tun. Это невозможно. Es ist unmöglich. Одному нравятся те, которые высокие ростом. Den manchen gefallen die, wo groß von der Persönlichkeit sind. А другой говорит, тот, кто ниже ростом и меньше в плечах, в том меньше гордости. Man sagt, die anderen sagen, ja, die, wo kleiner und schmäler sind, die haben weniger vom Stolz. У каждого есть свои критерии. Jeder hat seine Kriterien. И если вы будете стараться жить так, чтобы угодить всем людям, aber wenn ihr euch bemühen werdet, allen richtig zu tun, то вы очень сильно запутаетесь. Dann werdet ihr euch sehr, sehr schnell verwickeln. Потому что одному нравятся высокообразованные. Denn die einen, den einen gefallen sehr hochgebildete Menschen. В хороших костюмах и в галстуках. In guten Anzügen mit Krawatten. Если вы измеряете глазами этого мира. Wenn wir oder ihr mit den Augen dieser Welt messet. А другому образование поменьше, должность поменьше, образ жизни поскромнее и внешний вид попроще. Der andere möchte weniger Bildung, weniger gut aussehen und etwas niedrigeres Leben. Люди о нас имеют мнение. Die Menschen haben über uns eigene Meinung. И они его имеют, наблюдая за нами. Und diese Meinung kommt, wenn sie über, weil sie uns beobachten. И если приоритетным в своей жизни сделать, жить так, чтобы люди обо мне думали хорошо, это запутает вас. Und wenn wir als Priorität unseres Lebens setzen, dass die Menschen über uns Gutes denken, das wird uns verwickeln. Но еще, кроме окружающих нас людей, есть еще кто-то. Aber außer der Menschen, die uns umgeben, gibt es noch jemanden, который о каждом из нас имеет свое мнение. Der von jedem über uns hat seine Meinung. И это святой и всемогущий Бог. Und das ist der Heilige und der Allmächtige Gott. И если человек формирует о нас мнение, und wenn die Menschen haben, die bauen die Meinungen auf, тщательно всматриваясь в нашу внешность, в наш рост, в наше положение, indem sie ganz genau uns anschauen, nach innen und nach außen. То Бог, когда о нас формирует свое мнение. Dagegen, wenn der Herr seine Meinung über uns hat oder macht. Он смотрит не на рост. Er schaut nicht auf die Größe. Не на то, сколько ты получаешь. Nicht auf das, wie groß dein und wie hoch dein Lohn ist. Не на то, какой национальности на лице земли ты принадлежишь. Nicht zu welcher Nationalität der Erde du gehörst. Бог формирует свое мнение. Gott formiert sein, seine Meinung. Даже не обращая внимания на то, какой сан священства ты несешь. Gar nicht davon, welchen Stand in der Gemeinde du hast. Что, oder, что тщательно рассматривает Бог. Sehr aufmerksam schaut Gott und sieht. Так это наше. Auf unser. Так это наше. Auf unser. Наше сердце. Auf unser Herz. И я прочту вместе с вами из 16 главы первой книги царств. Und ich möchte aus dem 1. Samuel, aus dem 16. Kapitel lesen. 7 стиха, 16 глава первой книги царств, 7 стиха. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце. Also 1. Samuel 16, Vers 7. Aber der Herr sprach zu Samuel, siehe nicht an seine Gestalt, noch seine große Person, große Person. Ich habe ihn verworfen, denn es geht nicht, wie ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr sieht aber das Herz an. Я смотрю не на вид, не на рост. Ich schaue nicht auf das Aussehen und auf die Größe. Я смотрю на сердце. Ich schaue auf das Herz. Я всегда очень многим вещам очень так удивительным образом удивляюсь. Ich verwundere mich sehr vielen Sachen. У нас в Белоруссии, где я живу, bei uns in Weißrussland, wo ich lebe, у нас достаточно много там учатся темнокожих людей. Da studieren sehr viele schwarzhäutige oder dunkelhäutige Menschen. И я думаю, что вы прекрасно это знаете, что у темнокожих людей преимущественно волосы вьются. Und ihr wisst, dass bei diesen Menschen überwiegend sind die Haare also verkrauselt. Чему я очень удивляюсь? Wo, das ist das, was mich sehr verwundert. Что когда темнокожие, у которых по природе волосы вьющиеся. Also, dass diese Dunkelhäutige, die nach der Natur Krauselhaare haben. Они используют специальные крема, гели. Die verwenden spezielle Gels und Salben. И свои волосы выравнивают, выравнивают. Machen ihre Haare gerade. Они не выравниваются, но они пытаются das это сделать. Das klappt nicht immer, aber die versuchen es. А когда у большей части у славян, то есть в том числе к кому относится и Беларусь? Also und bei den anderen Menschen, die eigentlich Slowenen sind, bei denen das von der Natur her aus die Haare gerade sind. Волосы преимущественно прямые. Also überwiegend gerade sind. Как негра не устраивают кучерявые? So wie ein Schwarzhäutigen, das nicht befriedigt die Krauselhaare. Так человека, имеющего белый цвет лица, не устраивают прямые. So die Hellhäutige sind nicht zufrieden mit ihren geraden Haaren. Те волосы выравнивают. Die begradigen ihre Haare. А эти их кручут. Und diese verdrehen oder machen sie. Это целое чудо, правда? Und das ist ja ein ganzes Wunder. Сколько ни людей, столько собственных мнений. Wie viele Menschen, so viele Meinungen. И я хочу теперь вам сказать, дорогие друзья. Und ich will zuerst jetzt sagen zu euch, liebe Freunde. У нас с вами иногда есть искушение. Wir haben manchmal Versuchungen. Сделать приоритетным. Als Priorität zu setzen. Жить так, чтобы люди были о тебе хорошего мнения. So zu leben, dass die Menschen von dir gute Meinung haben. Но правда состоит в том, aber die Wahrheit besteht darin, что твое счастье, dass dein Glück здесь на земле, hier auf der Erde, и в вечности, auch in Ewigkeit, в меньшей степени зависит от окружающих тебя людей. In ganz kleinen Maßen hängt von den Menschen ab. Уж точно от кого оно зависит. Und ganz genau hängt es von ab. Так это какого мнения о тебе, святой и всемогущий Бог? Welche Meinung hat über dich der große und allmächtige Gott? Вот почему в Евангелии от Матфея в 10 главе можно найти такие слова, где говорил Иисус слова: «Не бойтесь убивающих тело, душу же не могущую убить». Darum kann man in Matthäus 10 finden solche Worte, wo Jesus Christus gesagt hat: «Fürchtet nicht, wenn euch jemand oder euer Leib tötet, aber der Seele können sie nichts tun». Можно жить. Man kann leben. И трепетать перед людьми. Und man kann auch zittern vor den Menschen. И быть, как говорит Писание, человекоугодниками. Und sein ein Mensch, der den Menschen wohlgefällig ist. Угождающими вкусом людей. Der zum Wohl der Menschen oder des Geschmacks der Menschen erfüllt. Сегодня им нравится такое. Heute gefällt ihnen das. Завтра другое. Morgen das andere. Послезавтра третье. Übermorgen das dritte. И вы вынуждены изменяться под вкус людей. Und ihr seid aus, also praktisch gezwungen, euch zu verändern nach den Menschen. Но если человек избрал, aber wenn der Mensch erwählt hat, прежде всего, an erster Stelle, чтобы о нем был Бог высокого мнения, dass Gott über ihn eine hohe Meinung hat, то тогда все вокруг может меняться и изменяться. Denn kann alles sich um uns verändern, а человек остается тот же. Und der Mensch bleibt gleich. Я припоминаю, когда от одного из христиан на Украине. Ich kann gedenken, wie ein Mensch in der Ukraine. Я слышал, когда он был призван в армию. Ich habe gehört, als zum Militärdienst berufen wurde. И когда ему там предложили принять присягу. Als dort musste den Eid ablegen. Он на это он ответил: «Я не клянусь вовсе ничем». Da hat gesagt: «Ich werde kein Eid ablegen, denn ich mach das nicht». Командир ему задал такой вопрос: ну хорошо, наверное, ты не хочешь принимать присягу, потому что советская власть к вам верующим очень строга. Dann hat gesagt, wahrscheinlich willst du kein Eid ablegen, weil die sowjetische Macht zu euch sehr streng ist. А он ему отвечает: да нет, вообще нет разницы, какой политического строя держится государство. Sagt, nein, überhaupt ist es gar nicht wichtig, welche politische Richtung hält das Land ein. Я отказываюсь принимать присягу не потому, что в руководстве коммунисты. Ich verweigere den Eid nicht, weil vorne an der Führung die Kommunisten sind. А потому, что в Писании сказано: не клянитесь вовсе. Sondern weil in der Schrift steht, also schwöret nicht, schwöret nicht. И истинный христианин, он отклоняет клятву и при демократах, и при коммунистах, при ком угодно, не потому, что это угождает людям, потому что в этом воля Божья. Und ein wahrer Christ verweigert so einen Eid nicht, weil das in der Führung da irgend Demokraten oder Kommunisten sind, sondern weil das gegen den Willen des Herrn ist. Вкусы людей могут меняться. Die Geschmäcker der Menschen können sich verändern. Но Божий взгляд и Божьи ценности, они неизменны. Aber der Gottesanschauungspunkt, Ansichtspunkt ist der gleiche. И мы можем избрать, чему отдать приоритет. Und wir können wählen, wo wir unsere Prioritäten setzen. Ценностям, от которых зависит мнение людей о нас. Den Kostbarkeiten, von denen die Meinung der Menschen abhängt. или ценностям, которыми Бог высоко оценивает нас. Oder den Kostbarkeiten, die vor Gott viel gelten. Мы с вами отметили и сказали, что жить так, чтобы все, без исключения люди, были о нас хорошего мнения, невозможно. Wir haben schon gesagt, dass so leben, dass alle Menschen über uns Gutes denken, ist es unmöglich. Мой второй вопрос. Meine zweite Frage. А можем мы все жить так, чтобы Бог Святой с небес был о нас хорошего мнения? Können wir alle aber so leben und wohnen, dass der gerechte Gott vom Himmel über uns gute Meinung hat? Можем ли мы жить с вами так, чтобы Бог с небес, глядя на всех нас, был о нас хорошего мнения? Können wir so leben, dass der Herr von oben, wenn er uns anschaut, dass er mit uns zufrieden ist? Это по силам нам. Das ist nach unserer Kraft. И жить так, чтобы Бог одобрял твою жизнь. Und so zu leben, auf dass Gott dein Leben bestätigt. Это Божье желание не для избранных. Das ist Gottes Wunsch nicht für die Auserwählten. Не для особенных. Nicht für die Besonderen. А абсолютно для всех. Sondern absolut für alle. Аллилуйя. Preis sei Gott. И я хочу отметить, в Священном Писании есть много интересных примеров, когда мнение Бога в корне отличалось от мнения людей. Und ich möchte unterzeichnen, wo, also in der Schrift, in der Heiligen Schrift, wo die Meinung Gottes sich komplett unterschieden hat von der Meinung der Menschen. Если вы вспомните, как Бог отзывался о человеке по имени Давид, wenn wir uns erinnern, wie Gott über David dachte, то вы найдете, что Бог о нем говорил такие слова: «Человек по сердцу моему». Gott sprach über ihn, das ist der Mensch nach meinem Herzen. А теперь человек, und jetzt der Mensch, который был по сердцу Бога, der nach dem Willen des Herrn war, oder как, nach dem Herz des как Herrn, вы думаете, он был по сердцу людям? War er auch nach dem Herzen? Я вам сейчас прочитаю, какого впечатления и какое мнение о Давиде было у его родных братьев. Ich werde gleich eine Meinung seiner Brüder lesen. Первая книга Царств, 17 глава, 28 стих. 1 Samuel 17. Первое Царство, 17, 28. 28. «И услышал Елиав, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елиав на Давида и сказал: „Зачем ты сюда пришел? И на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое, ты пришел посмотреть на сражение.“» Der Vers 28, 17. Kapitel. «Und Eliab, seine ältesten Brüder, hörte ihn reden mit den Männern, und er grimmte mit Zorn wider David und sprach: „Warum bist du herabgekommen? Und wem hast du die wenigen Schafe dort in der Wüste gelassen? Ich kenne deine Vermessenheit wohl und deines Herzens Bosheit, denn du bist herabgekommen, dass du den Streit siehst.“ Высокомерие и дурное сердце. Also, Vermessenheit und Bosheit. Не правда ли, не очень видно, что Давида уважали его родные братья? Stimmt es, dass die Brüder, rechte Brüder, haben ihn nicht so geachtet? А вот мнение Саула, царя на то время в Израиле, по отношению к Давиду. Это же глава, стих 33. Der Vers 33, wie der Saul über David dachte. «И сказал Саул Давиду: „Не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей.“» Saul aber sprach zu David: „Du kannst nicht hingehen, wider diesen Philister mit ihm zu streiten, denn du bist ein Knabe, dieser aber ist ein Kriegsmann von seiner Jugend auf.“ Люди, глядя на Давида, говорили: „Давид, ты не можешь идти.“ Die Menschen, als sie den David anschauten, sagten: „Du kannst nicht gehen.“ А Бог говорил: „Давид, я с тобой.“ Gott sagte aber: „David, ich bin mit dir.“ Ты можешь идти, потому что я с тобой. Du kannst gehen, weil ich mit dir bin. Люди говорили: „Ты не можешь.“ Die Menschen sagten: „Du kannst nicht.“ Бог говорил: „Ты можешь.“ Gott sagt: „Du kannst.“ Давид, родные братья о нем говорили: „Давид, у тебя дурное сердце.“ Die rechten Brüder sagten zu ihm: „Du hast ja ein bosses Herz.“ Ты высокомерен. Du bist also überheblich. Но когда Бог смотрел на Давида, он говорил: „Давид, ты просто по сердцу моему.“ Aber als Gott den David anschaute, dann sagte David: „Du bist nach meinem Herzen.“ И я думаю, что Давид избрал правильный приоритет. Он жил так, чтобы у Бога о нем было хорошее мнение. Und ich denke, David hat die richtigen Prioritäten im Leben gesetzt. Er hat so gelebt, dass er Gott gefällt. Я еще хочу подчеркнуть следующую мысль. Ich möchte noch einen Gedanken unterstreichen. Я сейчас постараюсь немножко уже в наш переместиться в ракурс на наше время. Ich möchte jetzt auf unsere Zeit mich bewegen. У нас иногда есть ошибка. Wir haben manchmal einen Fehler. Мы иногда считаем. Wir denken manchmal. Очень важно для Бога. Sehr wichtig für Gott. Что я умею? Was ich kann? Что я делаю? Was ich tue? И какими талантами я обладаю? Und mit welche Talente ich besitze? Позвольте мне немножко попытаться сейчас в этом отношении нас остудить. Erlaubt mir etwas uns abzukühlen in dieser Richtung. Для Бога в меньшей степени интересно, что ты умеешь. Für Gott ist ja weniger interessant, was du kannst. Чем ты обладаешь? Was besitzt du? И что ты можешь делать? Und was kannst du tun? Для него гораздо важнее. Für ihn ist viel wichtiger. Кто ты есть по сердцу? Wer bist du nach dem Herzen? Для Бога гораздо важнее, кто ты в сердце. Für ihn ist ja viel wichtiger, wer bist du im Herzen? Для Бога гораздо важнее, кто ты в сердце. Für ihn ist ja viel wichtiger, wer bist du im Herzen? И мало того, Бог, когда хочет изменить нас, Он меняет сердце. Und das ist nicht alles. Wenn der Herr den Mensch verändert, verändert er das Herz. Бог не добивается от нас какого-то поведения, не изменив сердце. Gott will von uns das Verhalten nicht erreichen, bevor er das Herz verändert. Потому что Бог знает, если изменить сердце. Denn der Herr weiß, wenn er das Herz verändert. Обязательно изменится и поведение. Unbedingt wird auch das Verhalten entsprechend verändert. А если добиться изменения поведения? Aber wenn man das Verhalten verändert. То это не обязательно, что изменится сердце. Und das ist nicht unbedingt gesagt, dass das Herz verändert ist. Я как-то помню, Дмитрий Беспалов говорил такой пример. Ich denke, so ein Beispiel von Bruder Dmitri Беспалов. Когда на служении маленький мальчик периодически вставал и смотрел туда, в сторону проповедника. Als in einem Gottesdienst ein Junge hat sich immer erhoben oder aufgestanden und immer nach vorne geguckt, wo der Prediger gepredigt hat. Маме это поведение не нравилось, она его всякий раз садила назад на стул. Der Mutter hat es nicht gefallen, sie hat ihn permanent also auf den Stuhl wieder hingesetzt, zurückgesetzt. Очередной раз, когда она его посадила, она сама села ему на колени, чтобы он больше не имел возможности встать. Als zum nächsten Mal der Junge aufstand, hat die Mutter den hingesetzt und hat auf seine Knie sich hingesetzt, drauf. И сынишка при этом маме на ушко шепчет: «Мама, хоть я и сижу, но в уме я все равно стою». Und der Junge flüstert der Mutter aufs Ohr und sagt: «Мама, wenn ich auch hier sitze, im Herzen stehe ich trotzdem». Вроде добилось поведение. Also die Mutter hat das Verhalten erreicht. Ребенок не встает. Der Junge steht nicht auf. Но это не значит, что он потерял желание вставать. Das heißt aber nicht, dass er den Wunsch oder der Willen aufzustehen verloren hat. Из Нового Завета очень прекрасный пример. Aus dem Neuen Testament ein sehr gutes Beispiel. Если бы судебные приставы, wenn die Gerichtsstühle, вызвали Закхея в суд, hätten den Zacchaeus zum Gericht eingeladen. И дали бы ему чистый лист бумаги. Und hätte man ein sauberes Blatt Papier gegeben. И сказали. Und hätte man gesagt. Пиши 1, 2, 3, 4, 5. Schreib mal 1, 2, 3, 4, 5. И напротив каждой цифры пиши фамилию и имя, у кого и что ты отнял. Dagegen, und schreib dagegen, bei wem, was du genommen hast. Потому что мы хотим обовязать тебя, потом вернуть этим людям вчетверо. Weil wir wollen dich dann später verpflichten, diesen Menschen das zurückzuzahlen. Как вы думаете, он бы все фамилии написал? Was meint ihr, hätte er alle Namen geschrieben? Я думаю, что он бы те фамилии, которые бы вспоминал, то писал бы через фамилию. Ich denke, selbst wenn er an die Familien gedacht hätte, hätte er nur jede zweite aufgeschrieben. Потому что вчетверо вернуть. Weil vierfach zurückzahlen. Что же у меня останется? Was bleibt bei mir? И писал бы через фамилию. Und er hätte bestimmt jede zweite Namen geschrieben. Но когда сердце Закхея коснулся Бог, als das Herz Zacchaeus von Gott berührt wurde, не надо и судебного пристава, braucht man kein Gericht, не надо никакого требования, braucht man kein Verlangen, измененный внутри, verändert innerlich. Он говорит: у кого я отнял? Er sagt: wem habe ich was genommen? Отдам четверо. Ich werde vierfach vergelten. И даже можно не контролировать. Und braucht ihr mich gar nicht kontrollieren. Точно отдаст. Ich werde, oder er wird ganz genau zurückzahlen. И в этом есть иногда ошибка наша. Und darin haben wir manchmal unseren Fehler. Мы иногда в своей собственной жизни. Vielmal in unserem eigenen Leben. Больше занимаемся формой. Sind wir mit der Form beschäftigt? Нежели сутью. Als mit der Tatsache. Я говорю это не в отношении служения, а в отношении жизни. Ich spreche nicht im Bezug auf das, auf den Dienst, sondern im Leben. Мы иногда, когда можем ошибаться, мы главное иногда думаем, главное, чтобы никто об этом не узнал. Manchmal, wenn wir einen Fehler gemacht haben, denken wir, Hauptsache, dass niemand das erfährt. Главное, чтобы об этом никто нигде не услышал. Hauptsache, dass niemand davon hört. Но правда состоит в том, что ты можешь научиться правильно говорить. Aber die Wahrheit besteht darin, dass du lernen kannst, richtig zu sprechen. Правильно садиться. Richtig dich hinsetzen. Правильно здороваться. Richtig dich begrüßen. Но только ты от всего будешь мучиться в сердце. Aber von allem wirst du dich innerlich quälen. Потому что улыбаться тому, кого ты не простил, weil lächeln demjenigen, den du nicht vergeben hast, это огромная мука. Das ist ja eine Qual. Потому что ты знаешь, с ним надо здороваться. Denn du weißt, du musst ihn begrüßen. А внутри, в сердце, ты его ненавидишь. Innerlich hast du ihn aber. И ты раздваиваешься сам в себе. Und du in dich selbst teilst dich in zwei. Человек в таком случае говорит, якобы вовеки живи, когда с ним здоровается. Der Mensch sagt, so kann man es lesen, lebe ewig. А в сердце подразумевает, глаза б мои тебя не видели. Im Herzen denkt er, aber meine Augen möchten dich nicht sehen. Это мука. Das ist eine Qual. Это мука, не жизнь. Das ist eine Qual und kein Leben. Истинная жизнь тогда, когда сердце. Das echte Leben ist, wenn das Herz. С твоим поведением. Mit deinem Verhalten. С твоими чувствами. Mit deinen Gefühlen. С твоими словами. Mit deinen Worten. Когда не в абсолютной гармонии. Wenn das in absoluter Harmonie ist. Когда ты приветствуешь. Wenn du begrüßt. И при этом приветствию присоединяется сердце. Und zu deiner Begrüßung dein Herz sich anschließt. Это то, чего ищет Бог. Das ist das, was Gott sucht. Если вы помните, Павел говорил. Wenn ihr denkt, Paulus sprach. Он говорил такие слова: мы ищем не вашего, а ищем вас. Er sagte, wir suchen nicht eures, wir suchen euch. По сути дела, он говорил: поймите же вы. Er sagte im Sinne, versteht doch bitte. Мы не ищем ваших материальных вещей. Wir suchen nicht nach euren materiellen Gütern. Если это говорить современным языком, wenn man ja heute in heutiger Sprache spricht, то Павел бы говорил, Paulus würde sprechen, мы не ищем от вас евро или доллар. Wir suchen von euch kein Euro oder kein Dollar. Мы ищем не вашего, не материальных вещей. Wir suchen keine materiellen Güter von euch. Мы ищем вас. Wir suchen euch. Чтобы вы сердцем стали приобретенными для Господа. Dass ihr mit dem Herzen gewonnen seid für den Herrn. Бог смотрит на сердце. Gott schaut aufs Herz. А вот потому и изменяя нас, Бог работает над сердцем. Und darum, wenn Gott uns verändert, dann arbeitet er über unser Herz. И я хотел бы сегодня, чтобы мы, мои дорогие братья и мои сестры, und ich möchte, meine lieben Brüder und Schwestern, чтобы мы приоритетным в своей жизни сделали мнение Бога обо мне. Dass wir die Prioritäten in unserem Leben an der ersten Stelle, an die erste Prioritätsstelle setzen, die Meinung des Herrn. И в разумном пределе стали независимы от мнения людей. Und im Rahmen des Vernünftigen werden also die Meinung der Menschen irgendwo nicht so wichtig halten. Потому что иногда получаются странные вещи. Denn manchmal geschehen komische Sachen. Для взрослых людей, наверное, это не так свойственно. Für die erwachsenen Menschen ist es vielleicht nicht so eigen. У молодых людей я это замечал. Aber bei den jungen Menschen habe ich es oft gemerkt. Когда христианин поступает в какое-то учебное заведение, wenn irgendein Christ eine weiterführende Schule и оказывается в числе, допустим, 10 молодых ребят, betretet und sich befindet in einer Gruppe von 10 jungen Menschen, и все эти 10 человек пытаются достать сигарету и закурить, und alle diese 10 Menschen versuchen, eine Zigarette rauszuziehen und zu rauchen. И что удивительно, получается, что наш брат, христианин, иногда чувствует себя неуловко от того, что же сейчас они обо мне подумают. Und manchmal unser Bruder fühlt sich schon unwohl davon, was jetzt sie über mich denken werden. Или когда коллеги на работе собираются и вспоминают вчера сериал, который шел по телевизору. Oder wenn die Arbeitskollegen im Geschäft sich versammeln und erzählen, was gestern so im Fernseher gezeigt wurde. А христианин от того, что у него дома телевизора нет, он стесняется. Ну надо же, я не могу сейчас поддержать разговор. Und ein Christ, der kein Fernseher hat, der schämt sich, weil er kein, also nicht mithalten kann. А правда состоит в том, что неудобство должно быть не у нас. Aber die Wahrheit besteht darin, dass dieses Nichtwohlbefinden muss nicht bei uns sein. А неудобство и неуверенность должна быть у них. Sondern die Unsicherheit und das schlechte Gefühl muss bei denen sein. А то, что ты Господин, ты этим можешь хвалиться. Und dass du des Herrn bist, da um das musst du dich rühmen und freuen. Это честь твоя. Das ist deine Ehre. Это право, данное от Бога, смело поднять голову к небесам. Das ist das Recht von Gott gegeben, den Kopf oder das Haupt nach oben zu heben. И сказать, я и не прикасался к сигарете, и свободен und от нее. Und zu sagen, ich habe die Zigarette nicht einmal berührt und bin frei davon. Почему? Потому что то, что от Бога, для меня важнее. Warum? Weil das, was von Gott für mich wichtiger ist. Нам, когда мы живем, надо стараться, чтобы Бог это оценил высоко. Wenn wir leben, müssen wir uns bemühen, dass der Herr das hochschätzt. Рассчитывать на высокую оценку от людей, поверьте, не приходится. Eine sehr große Note von den Menschen, also Beurteilungsnote von den Menschen zu bekommen. В качестве примера два человека, одного из них звали Авель, второго Каин. Als Beispiel möchte ich diese zwei Menschen nennen, Kain und Abel. Abel жил так, что Бог о нём был высокого мнения. Abel lebte so, dass Gott über ihn eine hohe Meinung hatte. Но только Каин Авелю комплименты не бросал. Aber Kain hat dem Abel kein Kompliment gemacht. Он чувствовал себя крайне неловко и неудобно возле святого Авеля. Er hat sich sehr unwohl gefühlt bei dem heiligen Abel. И если бы вообще разумный человек на месте Каина был, я думаю, он бы сказал бы Авелю. Und ich denke, wenn ein vernünftiger Mensch dort in der Nähe wäre, er hätte zum Abel gesagt: Я видел, Бог принял твою жертву. Ich habe gesehen, Gott hat dein Opfer angenommen. Научи меня. Kannst du mir etwas sagen, das, oder lehre mich? Подскажи, что у меня не так? Kannst du mir etwas sagen, was habe ich nicht richtig getan? Но правда состоит в том, что человеку легче устранить того, через кого идет свет. Aber die Wahrheit besteht darin, dass es ist einfacher, denjenigen umzubringen, in dem das Licht ist. Чем самому пойти к свету. Als man selbst sich zu dem Licht bewegt. Точно так же было в истории с Иосифом. Genauso war das in der Geschichte mit dem Josef. Писание везде говорит, Господь был с ним. Das Wort Gottes sagt überall, Gott war mit ihm. Господь был с ним. Gott war mit ihm. Но только братья о Иосифе не были высокими. Aber die Brüder hielten von Josef nicht viel. И я хочу, мои друзья, говорить это вам и говорить самому себе. Und ich will das zu euch und zu mir selbst sprechen. Самое главное не то, что о тебе думают люди. Das Wichtigste ist nicht das, was die Menschen über dich denken. Главное не в том, что о тебе думают те, которые вокруг тебя. Nicht das, was die Menschen, die um dich sind. Самое главное, что о тебе думает Бог. Das Wichtigste ist, was Gott über dich denkt. Потому что судьба твоя не в руке начальника. Denn dein Schicksal ist nicht in der Hand deines Chefs. И даже не в руке президентов наших стран. Auch nicht in der Hand des Präsidenten unserer Länder. А ваша и моя судьба в руке всемогущего Бога. Sondern dein und mein Schicksal ist in der Hand des allmächtigen Gottes. И если твои пути угодны ему, und wenn deine Wege Gott wohlgefällig sind, то Соломон говорит, он даже врагов усмиряет. Denn sagt Salomo, er wird sogar deine Feinde demütigen. Потому Бог достоин того, чтобы Он у нас был на самом главном, приоритетном месте в отношении того, как я живу. Darum Gott ist es würdig, dass er an der ersten Stelle in unserem Leben ist. Я еще такую фразу хочу сейчас употребить. Мы очень часто с вами говорим о том, что наши небесные ценности самое главное. Ich möchte nochmal so eine Aussage aussprechen. Wir sagen oft, dass das Wichtigste, was wir haben. Я приведу пример из Беларуси, один маленький пример. Ich werde ein Beispiel aus Weißrussland bringen. В одной из церквей я обращал внимание, как отец. In einer Gemeinde habe ich beobachtet, wie ein Vater просто толкал в спину своего сына, чтобы тот шел на молодежное служение. Hat einen Sohn oder seinen Sohn in Rücken gestoßen, auf das der zur Jugendstunde geht. Но правда состоит в том, aber die Wahrheit besteht darin, что сам этот отец selbst dieser Vater никогда особо не желал и не стремился на служение. Niemals hat er gewünscht oder auch sich bemüht zum Gottesdienst. Но когда он увидел, что сыну 16-17, als er gesehen hat, dass der Sohn 16-17 ist, и он начал засматриваться налево и направо, und der Sohn hat angefangen zu schauen links und rechts, он его толкает в молодежное служение, hat er den zur Jugendstunde gestoßen. И правда состоит вот в чем. Und die Wahrheit besteht darin. Дети больше будут подражать вашему образу жизни. Die Kinder werden ja mehr nachgehen und nachmachen eurem Leben. Нежели вашим умным словам. Als mehr als euren klugen und guten Worten. И если ты носитель небесного. Und wenn du ein Träger des Himmlischen bist. И ты об этом говоришь устами. Und du davon sprichst mit deinem Munde. И ты говоришь, для меня самое главное, какое обо мне имеет мнение Бог. Und du sprichst, für mich ist das Wichtigste, was Gott über mich spricht. Тогда к этим словам. Dann zu diesen Worten. Нужны повседневные маленькие поступки. Müssen ja auch tagtägliche Werke. Которые бы и вашим, нашим сыновьям и дочерям говорили бы у моего, у папы, это не только на устах. Die diese Werke, also die werden denn unseren Kindern sagen, und bei unseren Vätern ist das nicht nur im Mund. У него это суть. Das hat er als Ziel. Это смысл жизни. Das ist sein Sinn des Lebens. И потому давайте помнить. Und darum wollen wir gedenken. Если живя между небесным и земным. Wenn wir zwischen Himmel und Erde leben. Мы стремимся к земному. Wir uns mehr bemühen ums Irdische. Бесполезно заставлять детей стремиться к небесному. Dann ist es vergeblich, die Kinder zu zwingen, zum Himmlischen zu bestrebt zu sein. Они больше будут склонны идти по вашему примеру жизни, нежели по вашим умным речам. Sie werden mehr geneigt sein, zu gehen nach eurem Leben, als nach euren Worten. Я от одного брата епископа слышал такую фразу. Von einem Bischof habe ich so eine Aussage gehört. У него 12 детей. Er hat 12 Kinder. И он мне такую фразу сказал. Er hat so eine Aussage. Причем в разговоре один на один. Wir hatten damals 1:1 gesprochen. Он говорит, я иногда дома посуду мою сам. Er sagte, manchmal zu Hause wasche ich das Geschirr selber. А у него взрослые дети. Und er hat erwachsene Kinder. И знаете, какую дальше фразу он добавил? Wisst ihr, was er weiter gesagt hat? Чтобы иметь право дальше от своих детей потребовать мыть посуду. Auf das ich später von den Kindern das verlangen kann, dass sie auch das Geschirr waschen. Я этому очень удивился. Ich habe mich sehr verwundert. Он говорит, я перед глазами детей мою посуду. Er sagt, vor Augen der Kinder wasche ich das Geschirr. А потом имею право сказать, помой посуду. Und dann kann ich, oder habe ich das Recht, den Kindern zu sagen, и я это говорю к тому, что братья и сестры. Brüder und Schwestern, ich sage das dafür. Бог о нас имеет свое мнение. Gott hat seine Meinung über uns. Он его формирует, глядя на наше сердце. Er hat es aufgebaut auf dem Sehen unseres Herzens. Так давайте же сердцем держаться таких ценностей, которые ценит Бог. Wollen wir doch mit unserem Herzen uns halten an die Kostbarkeiten, die Gott schätzt. И пусть эти ценности будут не на устах. Und mögen doch diese Kostbarkeiten nicht nur in unserem Mund sein. Но пусть и без слов твоих и моих устах. Sondern möge doch auch ohne Worte. Люди увидят, каких ценностей ты носитель на земле. Mögen doch auch die Menschen merken, Träger welcher Kostbarkeiten bist du. Я последние две минутки, и мы с вами сейчас вместе будем молиться Богу. Letzte zwei Minuten, dann möchten wir zusammen beten. В городе Хмельницком я жил несколько дней, когда участвовал в молодежной конференции в одной семье. In der Stadt Хмельницкий habe ich gelebt oder gewohnt 4 Tage, als ich in einem Gottesdienst Missionsarbeit teilgenommen habe. И мне дети рассказали о своей маме интересный пример. Und die Kinder haben mir ein interessantes Beispiel erzählt von ihrer Mutter. Их мама досматривала пожилую женщину, членов церкви. Die Mutter hat ja aufgepasst auf eine ältere Frau. И эта пожилая женщина так расположилась к их маме, что она сделала завещание. Und diese ältere Frau war so geneigt zu dieser Mutter dieser Kinder, dass sie ein Testament geschrieben hat. И когда эта пожилая женщина, член церкви, умерла, получается, все права на эту квартиру в городе перешли к этой женщине. Und als die ältere Schwester, die Gemeindemitglied dieses Testament geschrieben hat, gestorben ist, die ganze Rechte sind auf diese Frau, auf diese Mutter übergegangen. И как только она умерла, короткое время прошло, объявилась еще одна родственница. Und als kurze Zeit, nachdem diese Frau gestorben ist, kurze Zeit danach, hat sich auf einmal gefunden, nochmal eine Verwandte. И эта женщина сама имела юридическое образование, родственница той умершей, и она с помощью своих каналов сделала фиктивное завещание. Und die Frau, oder diese Bekannte, die dann später als Verwandte sich herausgestellt hat, die hat dann mit den schwarzen Wegen sich auch so ein Testament erworben. Когда рассматривали приоритет завещаний, конечно же, отдали предпочтение тому, у кого родственная линия ближе. Als man diese zwei Testamente angeschaut hat, man hat ja bevorzugt das Testament der Verwandten. Но оно было фальшивое. Aber das war falsches Testament. Что я слышал от детей? Was ich von den Kindern gehört habe? Они сказали, наша мама. Die sagten, unsere Mutter. Долгие годы ухаживая за этой женщиной. Sie hat viele Jahre also beaufsichtigt und gesorgt für diese Frau. Она отказалась от иска в суд. Sie hat ja sich abgesagt, aufs Gericht zu gehen. Она нам сказала, знает Бог на небесах, что я сделала. Sie hatte zu uns gesagt, Gott im Himmel weiß, was ich getan habe. И вы могли бы своих детей этому учить годами. Und ihr hättet eure Kinder jahrelang dazu lernen oder bewegen. Она одним поступком детей раз и навсегда научила. Sie hat aber mit einer Tat ihre Kinder einmal für immer ihren Kindern beigebracht. И отпустила эту квартиру, не претендуя на нее никак, говоря, знает Бог, что я сделала. Und sie hat diese Wohnung gelassen, das ganze Erbgut hat sie gelassen und hat ja nur gesagt, weiß Gott, was ich getan habe. Если ты носитель небесного. Wenn du ein Träger des Himmlischen bist. У тебя поступки будут, как у того, у кого в сердце небесное. Deine Werke werden entsprechend des Himmlischen sein. Иначе не может быть. Anders kann es gar nicht sein. Иначе только слова, но нету сути. Anders sind ja nur Worte und keine Werke. И я хочу призвать всех нас. Und ich möchte uns alle aufrufen. Дорогой мой друг, не смущайся. Mein lieber Freund. Если даже твои родные смотрят на тебя и говорят, у тебя дурное сердце. Fürchte dich nicht und schäm dich nicht, wenn auch deine Verwandten sagen, dass du ein schlechtes oder böses Herz hast. Не смущайся. Fürchte dich nicht. Когда кто-то из близких говорит, я знаю твое высокомерие. Wenn auch jemand von den Verwandten sagt, ich kenne deinen Stolz. Не смущайся и тогда, когда, глядя на тебя, могут говорить, ты не сможешь. Scheue dich nicht auch dann, wenn manche auf dich schauen, sagen, du wirst es nicht schaffen. Когда ты перед Богом чист и непорочен своим сердцем. Wo du vor Gott stehst, unsträflich und schuldfrei. Бог тебя не оставит. Gott wird dich nicht verlassen. Бог за тебя заступится. Gott wird dich verteidigen. Бог за тебя вмешается. Gott wird für dich in den Riss treten. И в жизни твоей велико прославится. Und in deinem Leben wird er sich verherrlichen. И самое сладное. Und das Wichtigste. Что человеку, который живет в гармонии с сердцем и со всеми чувствами и словами своими, und das Herrlichste für den Mensch, der mit den Gefühlen, mit seinem Leben im Gott, mit in der Harmonie lebt. Это человек, который жизнью здесь наслаждается. Das ist der Mensch, der hier das Leben genießt. Ему не надо быть актером. Der braucht kein Schauspieler sein. Он не делает вид, что любит, он любит. Der zeigt nicht, dass er liebt, er liebt. Он не делает вид, что я рад тебе, он рад. Er zeigt nicht, dass er sich über dich freut, er freut sich. Он не делает вид, что мы гостеприимно принимаем тебя в своем доме. Он гостеприимно по-другому не может, кроме как так принять. Er zeigt nicht, dass er gastfreundlich ist. Er ist gastfreundlich. И давайте, братья мои, дорогие сестры, пред всемогущим Богом склоним свое сердце. Und wollen wir, meine liebe Brüder und Schwester, unser Herz vor Gott beugen. И понуждаемся в том, чтобы оно перед Богом было правильным. Und wollen wirklich es als Not ansehen, dass das Herz vor Gott richtig ist. И если будет правильным твое сердце, und wenn dein Herz vor Gott richtig ist, у тебя будут правильные слова. Du wirst ja richtige Worte haben. Правильные мотивы. Du wirst richtige Motive haben. Правильные цели. Richtige Ziele. Правильный образ жизни. Richtiges Leben. И при всем при этом ты не будешь мучиться. Und dabei wirst du dich nicht quälen. А будешь наслаждаться. Sondern wirst es genießen. Потому что внутреннее желание. Denn das innere, der innere Wunsch. Совпадает с тем, что ты делаешь. Es stimmt überein mit dem, was du tust. И это воистину свобода. Und es ist ja wirkliche Freiheit. Которую дал нам Бог. Die uns Gott gegeben hat. Слава ему во веки. Preis sei ihm in Ewigkeit. Мы склоним колени для молитвы. Wir wollen unsere Knie beugen zum Gebet.